677. Сын мой, во мне все, и Матерь великую мира во мне, и через меня ты познаешь, ибо я есть Альфа и Омега. Во мне ищи, с тобою я, лучами моими окутываю тебя, и мощь духа даю с тьмой бороться и ей противостоять. Знаешь уже, сколь силен и сколь мощен хаос. Но со мною силы найдешь победителем выйти из этой неравной борьбы. Помни, победитель всегда и во всем. Но когда со мною? Хочу видеть тебя победителем, суровой и мощно идущим через жизнь. Хочу видеть тебя силу свою осознавшим, силу духа, огненную силу внутри. Что может противостать ей, и кто, если со мною ты вместе и близок? Силу свою осознай. Нет ей предела, если призвана сознательно. Я в огненной мощи твоей тебя утверждаю, готовый в любую минуту помочь применить в действии энергии огненной. Ты не один. Ты с нами, сын наш, идущий ученик. Венец Архата удел твой, и велико будущее твое. Ты во тьме настоящего нас признающий и во имя мое утверждающий свет, ты нам сотрудник, помощник и дух близкий, любящий нас и нами любимый, наш ты, ибо сын света.